Глава 50. Бет. Настоящее. Чернота сменяется серыми сумерками. Серые жалюзи на окнах, серые стены, серый металл больничной кровати. Я открываю рот, чтобы возмутиться, но не издаю ни звука. Горло забито серой пылью. Добросердечные медсестры без конца поправляют подушки, предлагают воду, улыбаются, успокаивают. Часто заходит Салли, сидит рядом. Чаще всего молчит, иногда плачет. Я то просыпаюсь, то снова проваливаюсь в серое небытие. Жду, когда Адам заберет меня домой. «Она ничего еще не сказала? Совсем ничего?» — шепотом спрашивает Салли у медсестер. Те качают головами и объясняют, что я пока в состоянии шока. Реакции организма совершенно непредсказуемы. Прямо при мне. Будто я потеряла не только голос, но и слух. Когда заходит Адам, ковыляя на костылях, я могу лишь умолять его взглядом. «Увези меня отсюда! Пожалуйста, забери меня!» Голоса нет. Говорят, у меня жар и мутится сознание от морфия. Я словно сижу в прозрачном пузыре, и оттуда, изнутри, не могу до них достучаться. Врач сообщает Адаму, что у меня перелом челюсти и прокол легкого. Адам забрасывает его вопросами. Ответы я не слышу. И хорошо. Я и видеть не хочу. Мне бы спрятаться от ужасной серости. Потом запах. Три свечи в церкви. Где они? Я верчу головой. Явственно ощущаю аромат воска. Все серая пыль, которая висит в воздухе. Дую изо всех сил, чтобы разогнать ее и вновь обрести голос. Фу! Фу! Как серый волк из сказки. Кэрол! Где Кэрол? Медсестра, дежурящая у монитора, подносит стаканчик воды с трубочкой. Тише, тише. Пейте. Только медленно. Вы бредите, это из-за лекарств. Постарайтесь не волноваться. Адам уже рядом, шепчет в макушку. Тебе рано говорить. Отдыхай. Все будет хорошо. Нет. Надо найти. Тише. Кэрол. Найти Кэрол. Все в порядке, дорогая. Кэрол здесь. Кэрол в больнице. В какой еще больнице? Адам оглядывается на врача, который зашел вслед за ним. «Не понимаю», — бормочу я. «Мы же в церкви». Снова запах свечей. Клянусь, клянусь, клянусь. «Ты путаешь, Бет. Это из-за лекарств», — говорит Адам и добавляет шепотом. «Кэрол в коме, Бет. Состояние очень тяжелое. Мы не хотели тебе говорить, пока не восстановишься. Зато ребенок, которого Кэрол взяла в аэропорту, почти поправился, благодаря вам обеим. Он будет в полном порядке». Тогда я вспоминаю. Птица простирает крылья, ее бьют ногой в спину. Я засыпаю, меня будят голоса. Кто-то кричит, голос похожий на мой. «Да, это кричу я. Мне нужно Кэрол, пожалуйста! Отвезите меня к ней!» Они долго спорят. Адам сердится, Салли плачет. В результате меня перемещают на каталку. Медсестра везет меня вместе с капельницей и мониторами. Адам ворчит. «Нет, зря вы. Я против». Сначала я вижу Дебору. Она сидит на сером пластиковом стуле рядом с кроватью. Мониторы, мигающие лампочки, трубки, провода, приборы. Среди больничного уродства лицо Кэрол. Прекрасное, безупречно красивое. Она выглядит умиротворенной. Однако, когда Адам подвозит меня ближе, я вижу шею. Опухшую и синюю от кровоподтеков. Дебора оборачивается, пытается улыбнуться мне, затем Адаму поверх моей головы. «Как она сегодня?» — спрашивает кто-то. «Наверное, Адам». Без изменений. Меня вскоре увозят, но теперь я, кажется, поняла. А ночью окончательно осознала. К сожалению, меня никто не понимает. Сначала, только открыв глаза, я шепотом объясняю Адаму, свернувшемуся в кресле рядом со мной. «Серый цвет. Он убивает, Кэрол». Адам не верит. «Нет, нет, мне не нужен врач. Адам, все из-за серого. Помоги, пожалуйста. Кэрол ненавидит серый цвет. Если мы оставим ее там, она умрет. Серость ее задушит». Прибегают Салли с медсестрой. Говорят про успокоительное, про реакцию на обезболивающее. Кто-то нажимает кнопку у изголовья кровати. Медсестра держит меня за руки, успокаивает. Я начинаю кричать. Как же они не понимают? Ей холодно. Ей нужно одеяло. Ее розовое одеяло. Салли, помнишь? Розовое одеяло, Кэрол. У Салли в глазах паника. Я не понимаю, почему. Розовое одеяло. Салли, ты ведь помнишь? Оно где-то здесь. Я шарю по кровати. Кто его забрал? Салли плачет. Адам озабоченно качает головой. Успокаивает. Тогда я кричу, что сама пойду за одеялом. Раз никто не хочет помочь, то я сама его найду. Я пытаюсь встать, спускаю ноги на пол. А комната вдруг покачивается, расплывается и снова погружается во мрак. Проснувшись, слышу, как припираются Адам с Салли. «Ну какой от этого вред?» Судя по тону, Салли настроена решительно. Однако Адам твердит: «Нет, ни в коем случае». Потом я открываю глаза и вижу его. В руках у Салли. Слава Богу, она нашла одеяло. У Адама красные от усталости глаза. Он упрямо мотает головой. «Я нашла только детское одеялко, Бет. Других в магазине не было. Ничего, дорогая?» Салли протягивает мне одеяло, дает потрогать. Мягкое, розовое. «Да, то, что нужно». Салли везет меня по коридору. Адам с медсестрой следуют за нами. Потом я с помощью Салли укрываю Кэрол. «Ну что, Бет, теперь ей теплее?» «Одеяло маловато. Я натягиваю его до самого лица, чтобы закрыть шею. Но ей теплее. Да. Лицо Кэрол выглядит живее рядом с розовой тканью. Вот так-то лучше. Совсем как в школе. Снизу серый, сверху розовый». Я опускаю голову на одеяло. Шепчу Кэрол, что она в безопасности. Я рядом. Говорю, что Кэрол вела себя отважно. Мы с ней спасли ребенка. Она очень, очень храбрая. Ты такая храбрая, Кэрол. Мне чудится, что у нее дрожат веки. Адам с Салли не видят, но я говорю: пусть не видят. Не переживай. Я буду рядом. Я больше ее не оставлю. Больше не дам в обиду.